Глава 11. Июль 2017 года. 1. Мой мир состоял из различных форм H2O. Небо представляло из себя серую массу облаков, настолько тяжелых и плотных, что невозможно было различить ни завитков, ни шлейфов, ни клочьев. Лишь однородная серость, словно настал конец времен, и нас решило поглотить небо. Из этих туч дождь лил как из ведра. Мне случалось видеть непогоду и пострашнее, однако сегодня ливень хлестал стеной, не переставая. Миновало 2 дня после того, как на болоте, у границ владений моих родителей, обнаружили лишенное головы тело. Если в это время дождь и брал короткую передышку, то, скорее всего, те минуты я проспал. По земле, под ногами, вдоль дорог и канав, в полях, на парковках и посыпанных гравием подъездных дорожках бежали ручьи и реки, впадая в миллионы миниатюрных прудов. Дикторы телевидения уже достали всех словом «потоп». Хотя бы какой-нибудь приемлемый синоним подобрали для разнообразия. Как говорится, разверзлись хляби небесные. Я вел машину сквозь потоки воды по трассе I-20, направляясь на запад, к городу Колумбия. В детстве для меня, деревенского паренька из Линчберга, поездка в Колумбию была равнозначна путешествию в Нью-Йорк, и событие до сих пор сохранило свой шарм. Мне нравилась южная архитектура, широкие улицы, смешение старого и нового. А еще это был один из немногих больших городов к югу от Вирджинии, который не вполне подходил под традиционное определение «большой город». Однако сегодня мне светила неувеселительная поездка. У меня была одна единственная задача, и я планировал выполнить ее как можно быстрее и во весь опор мчаться назад, к своей семье. Сегодня мне предстояла встреча с Андреа Льеренос. Я заранее позвонил и предупредил ее. Я нуждался в ней. Нуждался в том плане, который отрицал всякие рациональные причины. В последний раз мы пересеклись 1 или 2 назад, и с тех пор в некотором смысле потеряли связь друг с другом. Не то чтобы нас рассорила злоба или вражда, ничего подобного. В прошедшие годы мы, как могли, старались сохранить дружбу, с учетом перемен в жизни, карьеры, семьи, переездов. Редкий случай, когда школьные друзья остаются так близки, даже если детские годы прошли в маленьком городке. Через час с небольшим я достиг въезда в деловой район Колумбии, едва не проглядев указатель. Мои бешено работающие дворники переутомились, очищая ветровое стекло минивэна, словно высокий лоб неприятного лысого соседа. Кое-как пристроив телефон на приборную панель прямо перед рулевым колесом, я мониторил по GPS-навигатору дорогу к многоквартирному дому, где жила Андреа. Чувственный голос Сирии с британским акцентом почти ежесекундно вежливо диктовал мне направление, словно я был настолько туп, что не мог отслеживать явно отмеченные повороты. Андреа жила в высотке, а в Колумбии высотками называются дома уже выше 20 этажей. Я въехал на подземную парковку и едва не оглох от внезапного прекращения стука дождевых капель по крыше и стеклам минивэна. Парковка меня впечатлила. Посреди бетонных джунглей в самых неожиданных местах были высажены растения и цветы. На стенах даже имелась декоративная резьба, экзотические животные, одновременно прекрасные и жутковатые. Свободное место нашлось на 3-м уровне. Я припарковался и заглушил мотор. Посидел немного, рассматривая забавные изображения тюленей, скользящих над поверхностью океана. Добравшись до места, я вдруг впал в панику. В прошедшее Рождество я забыл отправить Андреа традиционную открытку, что само по себе не так уж страшно, если бы подруга не напомнила об этом эффектным способом. Прислала отдельные поздравления каждому из моих отпрысков, приложив небольшие сентиментальные подарки. Игрушку йо-йо, подарочную карту, пакет с крошечными на 1 укус сникерсами и тому подобное. Итак, я сидел в машине в каких-то 100 футах от своей детской любви и успокаивал нервы купленным на заправке дешевым горячим шоколадом, подготавливая себя к приветствию и прочим ритуалам, позволяющим растопить лед, к объятиям, поцелуям в щечку и так далее. Заученный порядок вопросов, прощупывание обстановки, обмен забавными историями из школьных дней. Мне хотелось прийти к Андреа с предварительно намеченным планом действий, а дальше менять тактику на лету и использовать любой шанс, чтобы двинуться в нужном направлении. Вот гарантия успеха. В моей семье случилась беда, и я приехал просить Андреа о помощи. Она уже помогла мне почти 30 лет назад и помогала много раз после того. Кто-то постучал в стекло настолько громко и неожиданно, что я подпрыгнул и ударился головой о крышу. Она. Кто же еще? Не знаю почему, но я не вышел из машины. Просто смотрел на Андреа. Возраст обошелся с моей подругой юности нелюбезно, но и не жестоко. Волосы, по-прежнему темные, стянуты в хвост, на лице ни грамма косметики, в уголках глаз крошечные морщинки. Во взгляде все те же мудрость, доброта и безбашенность, как в добрые старые времена. Приподняла бровь, словно общалась с неразумным дитятей. «Ты приехал ко мне или парковкой любоваться?» Голос за стеклом был еле слышен. «А?» — переспросил я. «Действительно, как полный дурак». Андреа взяла ситуацию под контроль и сама открыла дверцу. Затем распахнул ее полностью и, нырнув внутрь салона, заключила меня в объятия, вмиг избавившие от всех физических и ментальных комплексов. Я обнял ее в ответ, с предельной ясностью ощутив, что годы растаяли как дым, и мы будто снова вдыхаем запах весеннего леса, в юности исхоженного вдоль и поперек. «Привет! Как же я рад тебя видеть!» «Знаю, я мерзавец, потому что в последнее время совсем исчез с радаров, и мне очень стыдно. Боже, ты правда нужна мне сейчас?» Она в шутку притворилась, что хочет сбежать, и начала выпутываться из объятий, словно моя бестолковость ее вконец достала. Однако затем обеспокоенно нахмурилась и моих ладоней не выпустила, а наоборот сжала сильнее. «Что случилось?» «Много чего». «Черт!» Она выгнулась и поцеловала меня в щеку. «Как насчет подняться и выпить кофе? Я только что из продуктового магазина. Заодно и покупки донести поможешь». «Звучит как песня. Двумя руками за». Два. Сперва мы в основном молчали. Я слегка офигел от веса и объема покупок. Как минимум 5 битком набитых пакетов. Чуть руки не оборвал, пока дотащил до квартиры и вывалил ношу на кухонный стол. Андреа распаковала добычу и машинально отдавала мне команды, куда что положить. Хлопья быстрого приготовления, банки с фасолью в остром соусе, печенье Орео, нечто под названием киноа, которое я про себя поклялся никогда не пробовать. А вот молоко я сам определил на место, причем с некой гордостью, не дожидаясь указаний. Затем мы говорили обо всем подряд. Как дети, как ее работа, как моя работа, для чего она ест кино и так далее. Ничего из этого не сохранилось в моей памяти дольше, чем на полминуты. И с каждым продуктом, пакетом или банкой, занявшими предназначенные им места, мы словно делали прыжок назад во времени, справляясь с волнением и сглаживая неловкость. И хотя Андреа не упомянула фиаско с рождественскими открытками, я понял, что за недавнюю оплошность меня простили. Андреа приготовила кофе, как я понял, для меня, а себе заварила ромашковый чай. Я ощутил укол в сердце, вспомнив Бетти Джойнер из аптеки «Рексол». Конечно, та давно умерла и лежит в могиле, если только не придумала способ передвигаться с околосветовой скоростью, чтобы замедлить старение. На короткий миг я представил ее тело в гробу. Тление уже захватило губы и обнажило челюсти в вечном оскале. Присядем?» Андреа протянула мне чашку дымящегося кофе. Обрадовавшись поводу прогнать мрачные мысли об улыбающихся останках миссис Джойнер, я с благодарностью кивнул. Мы уселись за деревянный стол под прямым углом друг к другу. «Ух!» Я осторожно пригубил напиток, огненный, как вулканическая лава. «Я впечатлен. Ты до сих пор не спросила, какого черта я сюда приперся. Спасибо». Она держала свою чашку обеими руками, словно наслаждалась теплом. «Намекаешь, что ты приехал не просто поздороваться с лучшей школьной подругой?» Андреа улыбнулась и отпила глоток. «Да шучу я. У тебя четверо маленьких монстриков. Наверное, даже в туалет сходить некогда. И уж точно я не ожидаю, что ты будешь каждую неделю заезжать на ночной киносеанс». Я рассмеялся. Отчасти и защитная реакция, потому что понятия не имел, как подступиться к неприятной теме. «Полагаю, ты слышала, что произошло, что происходит в нашем милом городке?» Уже задав вопрос, я внезапно догадался, не слышала. Иначе это было бы первое, о чем Андреа спросила бы меня при встрече. А еще вероятнее, в тот же день она сама появилась бы на пороге нашего дома. «А, не бери в голову», — поспешно добавил я. «Кого интересует, что творится в какой-то дыре? И ехать туда не ближний свет, конечно, не слышала». «Ты о чем? Что-то с родителями?» «Нет-нет, у них все хорошо. Дети тоже в порядке». Я замялся, не решаясь продолжить, словно неведомая сила заткнула рот. Порядочно ли с моей стороны снова впутывать Андрея в неприятности? Она и так наверняка десятки лет ходила к психотерапевту, чтобы справиться с последствиями пережитого в юности. А теперь, когда все позади, когда она исцелилась... Как я могу все испортить? «Дэвид», — мягко надавила на меня Андреа, «если не признаешься, в чем дело, я буду вынуждена треснуть тебя по кумполу. Что случилось?» Вместо ответа я тяжко вздохнул. «Дэвид!» На сей раз интонация изменилась на угрожающую, как последнее предупреждение перед атакой. Я решился. Лгать и скрывать положение дел представилось вдруг величайшим предательством. Мы приехали к родителям в гости. И тут начала твориться всякая хрень. Зайди в интернет и прочти «Гвоздь дня». Узнаешь все. «Ты меня убиваешь, Смолс!» Фраза из молодежной спортивной комедии «The Sandlot Kids». «Выкладывай немедленно, прошу тебя». «Ладно». Сначала заявился Дикки Гаскинс. Постучал в дверь нашего дома, как будто так и надо. «Дикки Гаскинс?» Андреа вложила в произношение имени Дикки все отвращение, которого тот заслуживал. «И какого черта он пришел в твой дом?» «Без понятия. Однако чем дальше, тем чуднее. Он вдруг подавился собственным языком. А мой сын спас его, буквально достал язык из горла». Что-то из моих подавленных детских воспоминаний о тех событиях запросилось наружу. Будто некто, находящийся за пределами моего периферического зрения, подкрался со спины. «Дальше?» Андреа наморщила лоб, прикидывая в уме причины столь абсурдного инцидента. А ведь и ей несколько высокооплачиваемых психотерапевтов твердили, что мозг частично заблокировал воспоминания. Мы оба не горели желанием их воскрешать. А потом стало еще хуже. Намного хуже. Мне пришлось задержать дыхание. Эмоции угрожали вырваться наружу. «Боже, Дэвид, не тяни!» Андреа крепко сжала мою руку. «В тот же день Дикки Гаскинс похитил моего старшего сына, Уэсли, прямо посреди ночи. Удерживал мальчика трое суток, и мы до сих пор не знаем, что он с ним сделал». Андреа молчала, однако ее глаза начали наполняться слезами. «Мы нашли его», — Я глубоко вдохнул, впуская в легкий прохладный воздух. Нашли живого и здорового, во всяком случае внешне. Полиция арестовала Дикки. Они далее, как вчера, за нашей территорией обнаружили труп, почти погруженный в болото. Личность погибшего мне пока неизвестна. И даже простой пересказ вслух всей истории позволил мне понять, как много случилось непонятного. Ясно одно, мы по уши в дерьме. В общем, Дикки сбежал. «О, боже!» Я поднял руку. «Еще кое-что, и можно перейти к деталям. То тело... Ему отрезали голову. Так же, как...» Заканчивать не требовалось. Много лет назад Андреа пережила это вместе со мной. Она откинулась на спинку стула, обхватила ладонями щеки и устремила вперед немигающий взгляд. «Не может быть! Ты не сидишь здесь и не рассказываешь мне всякий вздор. Не может...» Она запнулась. Настолько потрясенной я ее еще не видел. «Прости меня, Андреа. Дурацкая идея приехать сюда и втянуть тебя в свои проблемы». «Нет, нет». Она выглядела потрясенной, буквально выбитой из колеи. «Со мной все нормально. Мне только нужно... нужно переварить это». Ничего больше не объясняя, она выскользнула из кухни в небольшой коридор. Оттуда прошла в спальню и осторожно закрыла дверь. Раздался щелчок, как последняя фраза в последнем абзаце депрессивного романа. Меня охватило раскаяние. До того непонятная реакция. Неужели я привел в действие спусковой крючок? А вдруг она сорвется? Я начал сходить с ума, чувствуя укор совести. Что делать? Я встал и сделал шаг в направлении ее комнаты. Остановился. Андреа ясно дала понять, что ей нужно время, и я не имею права мешать. Я схватил чашку кофе, лишь бы хоть чем-то скрасить ожидание. Сел на диван и тупо уставился в противоположную стену. Взгляд тут же наткнулся на фото в рамке над телевизором. Старое фото. Двое молодых людей стояли, держась за руки. Оба в джинсах и футболках, улыбаются со всей присущей молодости самоуверенностью. Весь мир нам не указ. Это мы с Андреа в 16 лет. 3. Она вышла из спальни через полчаса. А вот для меня прошло часов 7 или 8, а может и целая 1000, хотя я подсчитал время с точностью до минуты, потому что рядом с нашим старым фото висели часы с цифровым табло. Ни на что другое, кроме этих двух вещей, мои глаза смотреть не желали. Услышав, как открылась дверь, я вскочил, едва не пролив остывший кофе, к которому почти не притронулся. С дивана коридор не просматривался, и я ждал появления Андреа с тревогой. Первое, что бросилось мне в глаза — чемодан. Андреа со стуком опустила его на пол. «Я могу остановиться в доме твоих родителей?» 4. Я бы не поверил этому, если бы лучшие в мире медиумы показали мне хрустальный шар с картинами будущих событий, или даже Бог спустился бы с небес на землю и продемонстрировал мне на внутреннем телеэкране то же самое зрелище в цвете. Однако и 2 часов не прошло, как я припарковался в гараже Андреа, а мы с ней уже сидели в машине и двигались на восток, в направлении дома родителей. Чемодан Андреа спокойно лежал в багажнике, по радио звучал канал «Оззи's Boneyard», а в держателях стояли и дымящиеся стаканчики кофе и чая, купленные на заправке. От всего этого на моем лице, в пику неблагоприятным обстоятельствам, сияла перманентная улыбка, не укрывшаяся от Андреа. «Рада видеть, как ты улыбаешься». Мы как раз выехали за черту города. Оставался примерно час пути. С мрачного серого неба продолжал лить дождь, дворники работали во всю силу, и их скрип успокаивал меня вместе с постукиванием капель по крыше и беспрестанным шелестом шин по мокрому асфальту. «Все то время, что провел у меня, ты выглядел ужасно. Краши в гроб кладут». Я и в самом деле чувствовал себя как покойник. Я отпил глоток бодрящего горячего кофе. Но в тот миг, когда увидел тебя с чемоданом, воспрял духом. Как и раньше, помнишь, без тебя б я даже школу не пережил. «Школу? Или коротышку Гаскинса?» Она произнесла это легко, несмотря на то, что беседа приняла мрачный оборот. «И то, и другое». «Ну, тогда остается одно — придумать что-нибудь, как в прошлый раз. Как ты считаешь?» Если этот хрен моржовый, или как его там, ходит по округе и отрезает людям головы, подобно своему папашке, нам придется с ним разобраться. Вперед! Она победно поднесла к губам стаканчик и сделала большой глоток, да так, что обожгла горло. Фух, слишком горячий. Это мне кое-что напомнило. Оказывается, в фильмах не так уж и врут. Ты о чем? Я обернулся и хохотнул, увидев ее недоумение. «Мы с детьми постоянно такое подмечаем. В полицейских боевиках, в детективах, везде. А еще, когда действие происходит в офисе». «Дэвид, черт тебя подери! Ты о чем?» Я снова хохотнул. «В кино, когда помощник или еще кто приносит главному герою кофе в обычном уродском стаканчике, тот хватает его и проглатывает как воду, причем задирает голову выше, чем любой нормальный человек. Стаканчик совершенно очевидно пустой, просто реквизит. Могу поклясться, в любом фильме так. Они никогда не пьют кофе, как действительно обжигающий горячий, как только что сделала ты». «Потому что я была на пике вдохновения и чувствовала себя непобедимой. И позабыла, что кофе горячий». Я пожал плечами, затем демонстративно отпил из своего стакана, очень осторожно и шумно, выпятив челюсть, как шимпанзе. Хотя, может, я и ошибаюсь. Поучительная беседа у нас вышла. «Будем здоровы». Я протянул свой стаканчик, и Андреа любезно со мной чокнулась. «Будем здоровы», — повторила она. «Как здорово снова быть вместе». Я подумал было, не дразнит ли она меня, однако краешком глаза увидел, что подруга смотрит на унылый дождь, погруженная в свои мысли. «Странная штука, время. Что-то случилось на прошлой неделе, окажется, миллион лет назад. И наоборот, то, что было в детстве, воспринимается будто вчера. Время все-таки течет нелинейно». Я кивнул. «Похоже, мы вот-вот затеем философскую дискуссию». Я не знал, хочу этого или нет, просто был счастлив, что подруга рядом. «Мне жаль, что все так обернулось, Андреа. На самом деле». Она резко выставила вперед ладонь. «Пожалуйста, вот только не надо нести всякую хрень по поводу чувства вины. Не виноваты ни ты, ни я и вообще никто. Ты поступил в колледж, женился, завел 70 тысяч детей. Я ни о чем не сожалею и, надеюсь, ты тоже. Я просто говорю, как приятно, что ты мой самый лучший друг, друг на все времена. Я это помню и не хочу забывать. Пообещай мне оставаться на связи и относиться к этому поаккуратнее, чем раньше. Договорились?» «Договорились. Я хочу этого так же сильно». «И давай забудем этот приторный разговор». «Не возражаю». «Но не забудем поддерживать контакт». «И снова не возражаю». «Ну хорошо, мистер Зануда, инцидент исчерпан». И мы поехали навстречу урагану. 5. Минутах в 20 от Линчберга наша беседа свернула на то, как сложилась жизнь Андреа в последний год. Я спросил ее о маме и получил ответ, печальный, как дождь за стеклом. «Она в доме престарелых, под Агастой. Я подыскивала что-нибудь в Колумбии, но ничего даже близко подходящего не нашла. А там много дубов и цветущих азалий, и есть маленькие прудики, чтобы посидеть у воды. Мама любила природу, и я выбрала хорошее место, где она могла бы ей наслаждаться». «Боже мой, как жаль. У нее деменция?» «Увы, и довольно тяжелая. К счастью, единственное, что она помнит, — это я. Хотя общих воспоминаний сохранилось немного. Во всяком случае, с моим именем она ни разу не ошиблась. Когда однажды это случится, я сразу пойму — конец близок». «Ужасно. А ведь я даже не догадывался, что все настолько серьезно. Как насчет навестить ее вдвоем? После того, как разберемся со здешними проблемами. Через пару недель нам возвращаться в Атланту, это по пути». «Спасибо, было бы чудесно. Ручаюсь, мама тебя помнит. Кстати, я рассказывала ей о нашей шуточной игре». Я повернул голову, настолько резко, что машина слегка вильнула. «Что? Не может быть. Ты ей рассказала?» «Только недавно. Поздно вечером, почти как сказку на ночь. Думаю, ей понравилось. Она и смеялась, и плакала. Мы даже сыграли вдвоем несколько раундов. Хотя ее версии совсем примитивны. Типа сердечного приступа или автомобильной аварии. Ноль креативности». Я старался переварить услышанное. Странное ощущение. «Ты знаешь, она тебя любила. В самом деле любила. Наверное, тысячу раз спрашивала меня за все эти годы, почему ты не вышла за Дэвида? Почему, почему, ну почему ты не вышла за Дэвида?» Я тщетно пыталась объяснить, что в реальности истории не всегда заканчиваются так красиво, как в сказках. «Ага, в сказках обычно кого-то съедают». «В диснеевских фильмах нет. А что касается других, то я не знаю». Андреа погрузилась в задумчивость. Мне же хотелось забыть прошлое и не говорить о нем больше. Кто знает, куда это может нас завести. Однако подруга продолжила. «Все эти годы мы никогда не возвращались к событиям той ночи, когда арестовали коротышку. Самая жуткая ночь, как в моей жизни, так и в твоей. Я почти ничего не помню. Но ты видел что-то, чего не видела я». В ее голосе прозвучали обвинительные нотки. «Тебе известно, что я тоже заблокировал большую часть воспоминаний. И никому из психотерапевтов не удалось вытянуть из меня больше, чем предыдущему. Нам было по 16 лет. Подготовленные солдаты порой не в состоянии справиться с подобными травмами. Счастье, что мы вообще остались живы и тем более сохранили психику». «Говори за себя», — почти шепотом произнесла Андреа. Я так и не понял, в шутку или нет. «Андреа, клянусь жизнью своих детей, я никогда и ничего от тебя не скрывал. Честное слово, ту ночь я помню фрагментарно, отдельными вспышками, и в тех эпизодах нет ничего хорошего. Не зря же меня продержали в лечебнице 1,5 месяца. Я не мог спать, не мог есть, постоянно дрожал. Неудивительно, что мозг заблокировал все, что мог, включил своего рода защитный механизм». Я бормотал бессвязно. Еще бы, заговорить о вещах, о которых годами умалчивал, даже в беседах с врачом и родителями. «И вообще, теперь это не важно», — воскликнул я. «Убийцу поймали, и убийства прекратились. Какая разница? Главное, мы сумели остаться в живых. Или ты хочешь сказать, что сама что-то утаиваешь?» «Нет. Просто у меня такое чувство, что хотя мы и попали с тобой в жуткую мясорубку вместе, покончить с последствиями тех событий вместе не хотим. Я всегда ощущала, будто меня чего-то лишили». Мы впервые вытащили на свет эту тему. Ошарашенный, я не знал, что сказать. Та ночь в моей голове сохранилась как последовательность цветных пятен, а не конкретных образов или эпизодов. Темные трехмерные фигуры, забрызганные кровью. «Прости меня, Дэвид», — произнесла Андреа спустя несколько томительных минут. Получается, я сижу тут и обвиняю тебя в каких-то диких вещах. Я просто пытаюсь объяснить, что искренне и по-настоящему сожалею, что не знаю, как закончилась та ночь. Очевидно, это не твоя вина. Жаль, что задел больную тему. В самом деле жаль, не для красного словца». «Да ничего, ничего, все нормально», — затараторил я не вполне убедительно. Идея посетить Андреа сама по себе была неплоха, однако тропа завела в зыбучие пески, и мы выпали из реальности. Андреа протянула руку и сжала мое плечо. «Честное слово, мне жаль. Вот только провалы в памяти заставляют подозревать, что я не сделал все, что в моих силах ради твоего спасения». Я на миг повернулся к ней, чтобы взглядом показать, извинений не требуется. «Андреа, я к тебе испытываю исключительно теплые чувства, с ног до головы, во всех отношениях. И если ты чувствуешь вину или раскаяние из-за чего-то, из-за той дерьмовой истории, ты разбиваешь мне сердце. Мы были детьми, черт возьми. И если мы до сих пор едим себя поедом, значит, это последняя победа коротышки. Последняя из тех, что он реально над нами одержал в свое время». Золотые слова. Мне захотелось спросить ее об отце, Энтони, персонаже нашей давней жестокой игры. Возможно, он умер, и я не стыдился признаться, что был бы только рад этому. Возможно, он даже покинул этот мир эффектно, обреченный на один из жутких придуманных нами сценариев. Однако не нужно больше тяжелых тем. С нас довольно. Я сделал в уме зарубку подъехать к Андреа попозже, и желательно после дозы алкоголя. Очень большой дозы алкоголя. Пару минут мы ехали молча, и, к счастью, напряжение растворилось в воздухе. Особенно, когда мы увидели поворот к родному городку. Я понимал Андреа без слов. Она наслаждалась последними милями дороги, с нетерпением ожидая, когда появятся знакомые фермы и поля. И пусть сегодня они насквозь промокли, дождь не в силах лишить магии те места, где мы выросли. «Дом, милый дом», — прошептала Андреа, вторя моим мыслям. Я свернул на узкую двухполосную дорогу, ведущую в Линчберг. 6. «Дети, помните Андреа, мою лучшую школьную подругу?» Не успели мы войти в дом, как все четверо бросились навстречу. Моя догадка подтвердилась. Хейзл сидела у окна и смотрела на дождь. Она любит ураган, вся в папочку. Потому что дочь распахнула дверь, едва мы поднялись на крыльцо. И теперь все стояли в чуть напряженных позах, ожидая, когда лед треснет. Да еще и родители куда-то запропастились. «Конечно, уже несколько лет прошло, но ничего, познакомьтесь заново». Попытался я разрядить ситуацию, когда никто не ответил. Разве что Хейзл придвинулась к Андреа и широко улыбнулась, словно надеялась на сладости или денежку. «Уэсли, ну ты-то должен помнить». Сын изобразил тупую улыбку, и я немного приободрился. Реагирует в своем стиле, значит, уже на пути к восстановлению. «Рада снова увидеться с вами», — произнесла Андреа, охватив взглядом всех четверых по очереди. Ее голос был наполнен теплотой. «Логан, тебя я помню совсем малюсеньким». Логан уставился на гостю безо всякого выражения. «Вы всегда присылали нам на Рождество крутые подарки», — ответила Хейзл. «А в прошлом году папа сказал нехорошее слово, потому что забыл отправить вам открытку». «Ой, как мило с его стороны!» — Андреа покосилась на меня. «Дэвид всегда был трогательно чутким». Хейзл хихикнула. Я посмотрел на Андреа и виновато пожал плечами, что означало глубокое раскаяние. «Если забуду поздравить тебя со следующим Рождеством, клянусь, отрежу себе пальцы на правой руке». «Все слышали?» — спросила Андреа. Если что, не отопрёшься». Хейзл опять хихикнула. Хихиканье — единственное правильное слово. «Вы тут пока посидите, а я пойду разыщу родителей. Развлеките Андрея чем-нибудь пару минут, ладно?» «Мы скучать не будем». Андрея взяла за руку Хейзл, направилась к дивану и села. Хейзл расположилась у нее на коленях, а Мейсон плюхнулся рядом. С другой стороны пристроился Уэсли. Лишь Логан продолжал пялиться на гостью, словно не знал, что с ней делать. «Логан, веди себя прилично», — пожурил я младшенького. «Скоро вернусь». 7. Я нашел папу в гараже на заднем дворе. Одна из трех секций рулонных ворот была открыта, запуская внутрь дождь и ветер, а сам он что-то мастерил на верстаке. Могу поклясться, отец порой сбегал из дома в гараж просто чтобы сначала разобрать что-нибудь, а потом вновь собрать. Он никогда не слыл компанейским человеком и легко находил повод удалиться в сарай или придумывал работу у себя на территории. «Как дела, отец?» — спросил я, глядя, как он выдирает гвоздь из какой-то старой деревяшки. Он вздрогнул и повернулся ко мне. Я стряхнул дождевые капли с рубашки и волос. Гараж для фермера — место сакральное. Он может отличаться от других формой, размерами, материалом стен, однако всегда пропитан особым запахом — плесени, древесной стружки, гнили. Свежий природный запах, одновременно приятный и отталкивающий. Однажды вдохнешь, и он проникнет в самое нутро и останется там навеки. Мне нравилось вбирать его в себя, то ли потому, что с детства привык, то ли запах действительно приятен. Полагаю, верно первое. «Все нормально. Привет, сын». Отец отложил свои средневековые орудия пыток и вытер руки о фартук. «Не ждал тебя так рано. Что она сделала, когда ты нарисовался? Неужели в лицо плюнула?» «Нет, благодарю покорно. Приняла с распростертыми объятиями. Вообще-то Андрео тоже приехала сюда. С чемоданом». «Ну-ну», — он понимающе подмигнул мне. «Мы всего лишь друзья, папа. Как раньше были друзьями, так и теперь. Однако в критической ситуации спокойней, когда она рядом». «Тебе виднее. Думаю, мы поселим ее в комнате Пэтси. Только вы, дуралей, можете спать в гостиной, когда в доме полно свободных постелей». Я сделал глубокий вдох, наслаждаясь резким ароматом святилища, и окинул взглядом знакомую обстановку. Нескончаемые ряды бессистемно громоздящихся стеллажей, груды ржавой изношенной техники, сотни инструментов на стальных крюках и гвоздях, мешки с кормом и семенами, срок годности некоторых наверняка истек еще в прошлом тысячелетии. А еще мотоциклы с коляской и без, мечи для всех видов спорта, в большинстве своем спущенные, пирамиды из коробок с загадочным содержимым, хоть открывай по очереди и реалити-шоу снимай. В одном углу древний трактор, давно отдавший душу своему железному богу, в другом — совсем новый. В средней секции не меньше 6 поколений газонокосилок с потускневшими ножами. Старый гараж был завален вещами, милыми сердцу каждого мужчины. Мне часто хотелось очистить память и заново обследовать каждый квадратный фут, открывая сокровища одно за другим. Я подошел к отцу и обнял его, несмотря на свою мокрую одежду. «Над чем трудишься? А мама где?» «В магазин пошла. Наверное, догадалась, что ты привезешь в гости давнюю подружку. А я...» Он жестом показал на захламленный верстак, словно последняя задумка говорила сама за себя. Я оглядел рабочее место, будто и правда мог понять сумасбродный замысел, и наткнулся глазами на стальной куб сейфа под верстаком. Навесной замок был по-прежнему закрыт. «А все-таки, папа, ну что там? Деньги? Ну, пожалуйста, скажи, что в сейфе деньги. Он покачал головой. «Я уже говорил, все узнаете после моей смерти. Ни на что не намекаю. Надеюсь, мне еще жить да жить. Терпение, мой мальчик. Многие секреты лучше не ворошить преждевременно, а иные и вообще лучше никогда не трогать». Загадочное объяснение. Я прищурился и изрек. «Так значит, это не деньги?» Он хмыкнул и похлопал меня по спине. «Почему бы тебе не вернуться в дом? Я скоро закончу, а там и мама подойдет, и мы сообразим ужин. О, мама непременно захочет поразить твою подругу. Это как пить дать. И, может, ночью тебе улыбнется счастье». Я не удостоил его ответом, лишь закатил глаза. И, уходя, не смог удержаться. В последний раз взглянул на проклятый сейф, дразнящий закрытым замком. 8. Остаток дня и вечер прошли чудесно. Я почти поверил, что моего сына никогда не похищали, и никто не выбрасывал обезглавленное тело вблизи нашей фермы. Андреа и мама отнеслись друг к дружке сердечно, будто еще вчера мы детьми сидели на той же кухне. И я узнал последние новости о жизни подруги в расширенном объеме, потому что в разговоре участвовала мама. О ее работе в маркетинге, об одержимости бегом, успешно преодолела 3 марафона. По мне, это самая жестокая пытка, какую только можно вообразить. А еще она так оплакивала смерть своего пса по имени Шпиц, что я реально расстроился и мысленно сделал еще одну зарубку на поясе. Мы с Андреа помогли приготовить ужин, который по количеству блюд в любой другой семье мог бы соперничать с обедом в честь Дня Благодарения. Упомяну только, что на столе присутствовала индейка, причем не в качестве главного блюда. Я был только рад отвлечься, потому что хлопоты заняли много времени, да к тому же дети носились по кухне, болтали и смеялись, чтобы произвести впечатление на мою подругу, всячески стараясь перещеголять друг друга. Очевидно, в каком-то смысле они надеялись, что из этого что-нибудь да получится, и Андреа сможет стать им новой мамой. К концу вечера мы рассредоточились по гостиной, словно жирные тюлени, которые вылезли на камни погреться на солнышке. Хотя после нашей раблезианской трапезы прошло уже 2 или 3 часа, я чувствовал, что мой живот полон, как зернохранилище в октябре. Началась игра клуба «Атланта Брейвз». Они проигрывали со счетом 3-10. «Кетчер, сонная тетеря, сегодня 3 мяча пропустил», — послышался папин голос с громадного кресла. «Видит бросок по дуге, а сам яйца чешет». Уэсли, который весь вечер был более-менее похож на себя прежнего, хотя не в лучшем настроении, покосился на меня, словно спрашивая разрешения засмеяться. «Пап, что за словечки в присутствии детей?» — сказал я на автомате. «Я тоже любил бейсбол, как и любой американец, но исход этого матча был предрешен. Соперники, команда Mets, выиграли 6 пробежек. Может, и мы во что-нибудь сыграем?» Уэсли хмыкнул. Мейсон уже дремал прямо на полу. Логан возился с деревянным паровозиком из 60-х годов. Андреа пялилась в телевизор преувеличенно усердно, явно стараясь впечатлить папу. Мама ушла в другую комнату. Одна Хейзл оживилась и подбежала ко мне. «Я хочу играть!» Дочь запрыгала от радости. «Если посмотрю еще 1/4 этого бейсбола, то пойду и утоплюсь в болоте». «Ининг, золотка. В бейсболе это называется ининг». Ее незнание терминологии ничего общего не имело с тем, что она девочка, объяснялось всего лишь возрастом. В спорте дочь разбиралась лучше других моих детей. «Ну да, а в хоккее это называется период. У меня тоже будут периоды, только другие, потому что я подрастающая женщина». Я выпрямился в кресле, как ужаленный. Даже шокированная Андреа издала звук, нечто среднее между и «ого». Уэсли снова взглядом спросил разрешения засмеяться. Солнышко, это...» Я не смог подобрать нужных слов. Да и как понять, дочь шутит или нет? Скоро я стану отцом тинейджерки и узнаю, почем фунт лиха. «Ну, наверное, ты права. Забавно». Мое лицо было пунцовым, и Андреа зажала рот ладонью, стараясь не расхохотаться над уготованной мне незавидной планидой. Папа, похоже, вообще не вник в ситуацию. «Так что насчет игры?» «Пап, можно тебя на секунду? Надо поговорить наедине». Словно ниоткуда донесся голос, показавшийся мне совсем взрослым. Я на несколько секунд тормознул, не желая верить, что старший сын и правда произнес эти слова. Андреа поспешила на помощь. «Хейзел, сыграем в шашки. Я вижу доску вон там, на полке, у дедушки над головой. А твой папа и Уэсли поговорят на кухне». «Да», — сказал я, вставая. «Идем, Уэсли. Приятно вам поразвлечься. Хейзел, не забывай, ты должна съесть шашку соперника, если можешь это сделать. Больше никаких детских правил». «Знаю, папа». Дочь уже бросилась снимать доску с полки, в процессе едва не споткнувшись о Логана. Уэсли двинулся в сторону кухни, стараясь не смотреть мне в глаза. Длинный список версий прокрутился у меня в голове. Черт возьми, мой старший сын пережил похищение, а мы с ним до сих пор и парой слов об этом не перемолвились. Моя уверенность в том, что мы должны вести себя как обычно, играть, есть, смеяться, разбилась вдребезги за те несколько шагов, которые потребовались, чтобы выйти из гостиной. Нужно завтра же возвращаться в Джорджию. Нужно немедленно вести сына к психотерапевту. Нужно... Мое сердце упало. Решение остаться с родителями казалось таким верным. Как я мог предположить, что Дикий Гаскинс бежит из заключения и захоронит на болоте труп? О чем хочет поведать мне Уэсли? «Пап, можно я завтра пойду в поход?» Он остановился у холодильника. Я смотрел на него с расстояния 3 футов. Мы оба сложили руки на груди и стояли с серьезным видом. Комично. Как и вопрос, который только что задал Уэсли. Повтори. «Мне написали Джеффри и Брэд. Они собрались в поход на речку. Говорят, там прикольно, когда идет дождь. Просто кайф». Я уставился на сына. «Да он меня разыгрывает. Джеффри и Брэд — его двоюродные братья, сыновья моей сестры Эвелин. Однако, если это все, что Уэсли хотел от меня, для чего понадобилось устраивать спектакль, тащить меня на кухню, и какой дурак отправится в поход в такой ливень?» «Сынок, а ты видел, что творится на улице? Поход — это даже не обсуждается. Особенно...» Я еще никому не сообщил о Дике Гаскинсе и его великом побеге и надеялся, что не придется. И потому вздохнул, пытаясь скрыть оговорку. «Особенно после случившегося. Тебе лучше побыть с семьей, рядом со мной. Может, пусть они к нам приедут с ночевкой?» «Пап, да брось!» Я присмотрелся к сыну внимательнее, выискивая улики. Возможно, на самом деле он хотел поговорить о другом. «У ребят есть туристический прицеп. Спать на грязной земле нам точно не придется». Он говорил убедительно, как начинающий аукционист на продажах сельскохозяйственной продукции. «Уэсли, ты о чем вообще? Почему тебе нужно говорить со мной об этом здесь?» Сын помедлил, сообразив, что я попал в точку, однако не уступил. «Не подумай ни о чем таком!» Он нацепил на себя притворно изумленный вид. «Я просто не хотел, чтобы мелкие подслушали, а то и они запросятся». «Ну-ну». «Пап, ну серьезно, я хочу в поход с Джеффри и Бреттом». У меня так и не повернулся язык сообщить истинную причину своего отказа. «По-моему, идея плохая. Я сегодня садился за руль и знаю, что говорю. Погода ужасная, а будет еще хуже. Пусть ребята приезжают с ночевкой, и завтра сходим в компас и закатим большую вечеринку, как в старые добрые времена». «Ну, можно мне хотя бы переночевать у них, а не наоборот?» И все-таки он меня уболтал. Дети умеют добиться своего, не мытьем, так катаньем. «Ладно, уговорил. Может быть, завтра посмотрим». Я так смутился, что запинался и мямлил. Однако после всего, что случилось с Уэсли, мне ненавистна была сама мысль о том, чтобы его разочаровать. «Пап, ну что ты...» Я смотрел на сына, страстно желая вернуть дни, когда ему было 2 года, и достаточно было сказать «нет, второго печенья тебе нельзя». Проблема не только в том, что парень собрался на тусовку к двоюродным братьям. Тут хотя бы можно попросить шерифа Тейлора отправить патрульную машину к дому моей сестры, пока Уэсли будет гостить там. «О, хорошо. Согласен». «Здорово! Спасибо тебе!» Сын развернулся, чтобы уйти, однако я успел ухватить его за руку. «Постой. Вот он мой шанс. Уэсли в хорошем настроении, впервые после инцидента, и мы должны, наконец, подробно обсудить похищение. Задержись на секунду. Давай поговорим». Сын немного расслабился, и я все понял. Конечно, он хотел забыть все, возможно, даже убедить себя, что ничего не было. Я его не винил и решил не усложнять. «Как ты? Я из кожи вон лезу, пытаясь сообразить, как вести себя, что сказать. Тебя должно было травмировать все это». Он кивнул, глядя в пол. «Тебе поможет, если просто поговорить», — предложил я. «Ты знаешь меня, милый. Я не буду тебя ни осуждать, ни предъявлять претензий, никакой прочей фигни. Мне ты можешь рассказать все». «Знаю». Сын глубоко вдохнул, словно собирался продолжить, однако затем молча выдохнул. Мы ступали по тонкому льду. Мне было настолько не по себе, словно я пришел голым на официальный обед, словно пел вместо того, чтобы говорить. Я не хотел терять сына. «Послушай, мы не обязаны торопиться. Я буду готов в любой момент. Только намекни, и мы все обсудим. Я действительно считаю, что это поможет». Уэсли снова кивнул. Лицо засияло от облегчения, от того, что удалось избежать тяжелого разговора. До сих пор известно лишь то, что он сообщил полиции, то есть считай, что ничего. Что, если он решил держать все в себе? Что, если изверг сделал с сыном что-то такое, в чем он стыдится признаться? Я положил руки ему на плечи. От внезапно нахлынувших эмоций на глазах выступили слезы. «Выслушай меня. Посмотри на меня». Он поднял глаза и сделал все, о чем я просил. Наши взгляды проникли друг в друга, и, возможно, более глубоко, чем до того. Я постарался вложить в этот взгляд всю свою душу. «Сынок, я люблю тебя. Мы шутим, дурачимся, мы можем тупить, можем быть циниками и зубоскалами. Если я плохо объясняю, но тебе нужно...» Я запнулся. Горло вдруг перехватило, словно я проглотил вареное яйцо целиком. Я ощущал к этому тощему человечку невероятную любовь. Любовь в масштабах астрономических, геологических, глобальных и вневременных. Любовь заполнила всю мою грудную клетку, и я не знал, смогу ли снова когда-нибудь говорить. «Пап?» — нерешительно окликнул меня Уэсли. Я сглотнул, изо всех сил стараясь прийти в себя. Однако, когда наконец заговорил, голос отчетливо срывался. «Ты должен знать, как сильно я люблю тебя. так люблю, что даже не в состоянии выразить словами. Прости за то, что тебе пришлось пройти через эти испытания. Прости, что я не оказался рядом и не защитил тебя. Я тоже тебя люблю, папа. Какие простые слова. Однако я едва не поплыл. Я лихорадочно прижал сына к себе, угрожая раздавить грудную клетку. Точно так же я обнимал Хейзл на кукурузном поле. И больше не сдерживал слезы, потому что знал, что Уэсли их не видит. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я недоволен собой, потому что не могу достойно выразить словами любовь, которую чувствовал и в ту минуту, и в другие подобные минуты, ожидавшие нас в ближайшем будущем. К чести Уэсли и к моей большой радости, он в ответ тоже обнял меня с не меньшим отчаянием. В конце концов, я отпустил его, больше не стыдясь слез. Возможно, сын догадается. Я не нахожу слов, чтобы описать свою любовь. «При жизни ты выглядел более привлекательным», — сказал Уэсли. Из моей груди вырвался смех, несколько истерический, благодаря адреналину в крови. Я даже слегка забрызгал сына слюной, которую он милосердно не вытер. «Смешно. Спасибо, что позволил мне оттянуться завтра с братьями». «Да-да, разумеется. Потусоваться с Джеффри и Бреттом — это здорово». Он улыбнулся своей прежней улыбкой, затем развернулся и пошел обратно в гостиную. Я смотрел ему вслед и в этот миг любил весь мир с той же силой, с какой только что любил сына. И не жалел поделиться своей любовью. Никто не может отобрать то, что мы оба чувствовали в тот момент. И все же я сделал в уме зарубку. Завтра утром первым делом позвонить сестре и обсудить ситуацию. 9. Спустя час все приготовились ко сну. Кроме Андреа. Она сидела рядом со мной на диване, который должен был стать моей постелью, а трое младших детишек разлеглись на полу у наших ног. Старший уже похрапывал в раскладном кресле, приоткрыв рот, словно кит. «Добрый знак», — подумал я. «Тому, кто спит подобным образом, весь мир по барабану». Сын читал Джо Хилла и даже лампу не выключил, так и заснул с раскрытой книгой на груди. Два вентилятора работали на полную мощность, превратив комнату в аэродинамическую трубу. Андреа приходилось шептать прямо мне в ухо, чтобы быть услышанной. «И как только люди спят при таком шуме? Если не замерзнешь до смерти, то уж точно оглохнешь». Я похлопал ее по руке, как несмышленого ребенка. «Тебе еще учиться да учиться. Это и есть то, что называют истинным блаженством. Успокаивающий звук, дующий в лицо ветерок. Лучше, чем секс». «Отсюда можно сделать вывод, что ты занимался им всего 4 раза в жизни». Она жестом показала на каждого из моих детей по очереди. Я не смог удержаться от смеха. «Зато с успехом». Она села поближе и положила голову мне на плечо. Есть древняя поговорка, что-то там насчет влезть в старую пару обуви. Самая худшая из возможных аналогий для всего, что ассоциируется с Андреа, однако точнее не скажешь. Мы уже проходили это в школе, флиртовали, целовались, занимались еще кое-чем. Однако у нас никогда не было обязательств, не было настоящих отношений. Нас связывала дружба, крепкая дружба. И теперь мы вернулись на ту же отправную точку. Вот затем я и попросил твоей помощи. Мне нужно вот это. Мне нужна ты. Андреа похлопала меня по груди. Знаю. Наверное, так и должно быть. Словно не пролетело столько времени. Рада, что я здесь. Я занес руку, чтобы приобнять ее. А ты... когда-нибудь думала Она прервала меня, хлопнув пальцем по губам. «Не сейчас. Я устала. Ну, пожалуйста, я хочу заснуть на твоем плече. Шум вентилятора и правда успокаивает». Ну, вот она и привыкла. Я с удовлетворением подвинулся, чтобы улечься поудобнее, и Андреа подвинулась вместе со мной. Так я и уснул. Лицом к ветру. 10. Наутро мы с Андреа явились в библиотеку Самтера вторыми после открытия. Дождь лил, как из ведра. Открывать зонты на ветру было совершенно бессмысленно. Пока мы на спринтерской скорости преодолели примерно 40 футов от парковки до дверей, я наполовину промок. А вот что всколыхнуло даже мои притупленные чувства, так это факт, что Грейс Хабершам по-прежнему работала здесь. Когда я учился в школе, она, наверное, была даже старше Бетти Джойнер, а по моим прикидкам Бетти уже тогда стукнула 90. И все же это была миссис Хабершам, выглядевшая точно такой же, какой я запомнил ее в школьные годы, во времена своих бесчисленных визитов в библиотеку. Более того, она носила ту же одежду, блузу с рюшами и большим отложным воротником, и юбку, которая при ходьбе подметала пол. Наверняка она вампирша. Вот единственное объяснение. «Я могу чем-то помочь вам, дети?» — спросила миссис Хабершам, когда мы вошли, измученные завершившейся не в нашу пользу борьбой с ненастьем. Андреа посмотрела на меня. «Дети?» — читался в ее глазах немой вопрос. Я же просто почувствовал облегчение, когда пожилая леди меня не узнала. «Да, мэм, мы хотели бы просмотреть старые документы, касающиеся Самтера и Линчберга. Газетные статьи, результаты переписи населения, поземельные книги и тому подобное». «Да, конечно, дорогие, следуйте за мной, я покажу вам архивный отдел». Она сделала изящный жест рукой и направилась к лестнице в глубине здания. Ступени вели как вверх, так и вниз. «Архив у нас в подвале. Надеюсь, вы не очень испугаетесь?» «Все хорошо», — заверила ее Андреа до невозможности сладким голосом. «Мы вообще-то обожаем темные и жуткие места». Маленькая пожилая леди засмеялась, негромко, как птичка, и прощебетала. «Спускайтесь по лестнице и идите дальше по коридору, до самого конца, не ошибетесь». «Спасибо, миссис Хабершам», — поблагодарил я. Она присмотрелась ко мне внимательнее. «Я вас знаю, верно? Вы, должно быть, приходили сюда еще маленьким мальчиком». Почему-то у меня кольнуло в сердце. Однако сейчас не время предаваться воспоминаниям. «Простите, мэм, я приезжий». Изо всех ответов, что пришли в голову, я выбрал полуправду. «Ну что ж, надеюсь, вы найдете нужную информацию. Если понадобится помощь, покричите». Женщина улыбнулась. Впрочем, мне показалось, что в глубине ее глаз мелькнуло подозрение. Мы с Андреа взялись за руки и направились вниз. 11. Я толком не знал, что мы ищем. Что-нибудь. Все, что угодно. Ничего. Тем не менее, я все утро не находил себе места. Хотелось провести изыскание, прочесть подлинные статьи в прессе о коротышке Гаскинсе и всех тех жутких событиях. Дики, сын коротышки, говорил странные вещи, подавился собственным языком, похитил моего сына, угрожал ему и сбежал из-под ареста. На участке моих родителей обнаружили обезглавленное тело, как в 89-м. Я должен узнать все, что можно, о семье Гаскинсов, первоначальных убийствах и о том, что происходило после. Требовалось как минимум освежить память. Похоже, я помнил не более половины пережитого, причем не самую ужасную половину. Ради Уэсли, ради моей семьи, да черт возьми, ради всего округа Самтер, я должен это сделать. Мало ли что всплывет. 2 часа мы с Андре, распределив задачи, копались в документах, просматривали их и читали. Трудно найти что-то, когда не знаешь, что искать. Однако мы не сдавались. Я начал с очевидного, поднял выпуски «Гвоздя дня» за искомый период и был удивлен, как мало подробностей содержали статьи. К тому времени, когда Дональд Генри Гаскинс, он же коротышка, был пойман и отправлен в тюрьму, нашли более 10 трупов, утопленных в разных местах трясины. Однако пока коротышка находился в большом доме, он дорос до большого болтуна и порой бахвалился, будто отправил на тот свет более 100 человек. Как рационально мыслящий исследователь, я сделал вывод, что истина лежит где-то посередине. По иронии судьбы, в конце концов в камеру смертников Гаскинса отправило убийство, совершенное уже в тюрьме. Он был казнен 9 лет спустя, почти день в день. Ничего этого я не знал, поскольку целенаправленно раз и навсегда вымарал его из своей жизни. Зато теперь жадно бросился читать подробности. Очевидно, крайне сложно найти время или необходимый инструмент, чтобы отрезать человеку голову, находясь в тюрьме строгого режима. Однако коротышка сумел сконструировать устройство, с виду похожее на радиоприемник, но начиненный пластичной взрывчаткой. Она и убила другого заключенного по имени Рудольф Тинер. История не вызвала у меня отвращения. Я просто нашел ее странной. В одной из статей утверждалось, что позднее коротышка заявлял: «Последнее, что слышал Тинер, — мой смех». Действительно, горбатого могила исправит. По сути, какое-то время коротышка претендовал на прозвище, которое, по моему мнению, подходило ему идеально — «Самый злобный человек Америки». Хотя вот парадокс. До начала известных событий я не воспринимал его именно как злодея. Он был просто противным. Жалким и противным. Низкорослым, жалким и противным. Я отыскал еще одну статью про спецоперацию, которую полиция устроила совместно с ФБР для поимки Гаскинса, однако отложил ее в сторону. В другой раз. Большая часть моих воспоминаний, конкретно о той ночи, была загнана в дальний угол памяти, и я вдруг понял, что не хочу вытаскивать их оттуда. Не хочу проливать на них свет. И даже сейчас, записывая свою историю, я жалею, что не запер их там навеки. «Дэвид, взгляни-ка». Я с радостью ухватился за повод прервать путешествие по волне своей памяти. «Что-то накопало?» Я приблизился к столу, где Андреа разложила бумаги. «Свидетельство о собственности на землю, 200-летней давности». Я оперся руками о стол и наклонился, чтобы лучше рассмотреть бумаги, однако увидел лишь карту расположения участков земли и стопку рукописных документов, испещренных старинной вязью с большим наклоном. Для меня они выглядели так, словно курица лапой нацарапала. От одной мысли, что придется расшифровывать эту китайскую грамоту, заслезились глаза. «И что?» «Насколько я поняла, это документ на землевладение, где твой отец вырос и где жил до женитьбы на твоей матери. Затем он продал его и стал собственником фермы Финчера. Видишь зоны, затушеванные чернилами? Полагаю, это секции трясины, которые пересекаются с территорией участка. Вот там, в направлении Мейвуда». «Ну-ну, интересно». Андреана крыла мою ладонь своей. «Я хотела показать тебе не это». Она секунду смотрела мне в глаза, затем ткнула на черную линию внизу страницы, над которой были нацарапаны все те же куриные иероглифы. Я сразу различил фамилию Плайер. А дальше... «Дэвид», — прошептала Андреа, Семьи Плайеров и Гаскинсов совместно купили эту землю в конце XVIII века. Я молча опустился на стул, не зная, как реагировать. Андреа смотрела на меня. «Что за черт?»